Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Георгия Викторовича Адамовича. Георгий Викторович Адамович, русский поэт, поэт-акмеист, литературный критик и переводчик. Георгий Адамович родился 7 апреля по старому стилю 1892 года в городе Москве. Прожил в ней первые 9 лет жизни и некоторое время обучался во второй московской гимназии. Отец Виктор Михайлович Адамович имел польские корни, служил уездным воинским начальником, а затем в чине генерал-майора начальником Московского военного госпиталя. Матушка Елизавета Семеновна Адамович, дочь одесского купца Третьей гильдии. Вот как вспоминал о своей семье и своих юных летах сам поэт. В семье нашей было множество военных. 2 моих старших брата, Борис и Владимир, служили в армии. А про меня, по семейной легенде, отец сказал так: «В этом нет ничего военного. Его надо оставить штатским». Так меня штатским и оставили. Кроме уже названных 2 братьев, у Георгия было 2 сестры – Татьяна и Ольга. После смерти отца семья переехала в Петербург, где Георгий поступил в первую петербургскую гимназию. В 1910 году Адамович поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1914 году он сблизился с акмеистами. Акмеизм – литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в России в начале XX века. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова. Акмеизм – это культ конкретности, вещественности образов, искусство точно вымеренных и взвешенных слов. Помимо самого Адамовича, основателями и яркими представителями сего течения в русской поэзии были Николай Гумилев, Сергей Городецкий, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Михаил Зинкевич, Елизавета Кузьмина-Караваева и другие. С 1913 по 1918 год выпускался литературный сборник поэтов-акмеистов «Гиперборей». Как впоследствии отмечал сам поэт, в те годы его интересовали лишь вопросы литературы. Он довольно рано познакомился с поэтическими кругами Петербурга, там тоже о политике говорили мало. В 1915 году вышел первый рассказ Адамовича «Веселые кони», за которым последовал второй рассказ «Мария Антуанетта». Поэтический дебют Георгия Адамовича состоялся в 1916 году, когда вышел сборник его стихотворений «Облака», отмеченный легко узнаваемыми к тому времени чертами акмеистической поэтики. Книга получила в целом благожелательный отзыв Николая Гумилева, который писал, что в лирике Адамовича чувствуется хорошая школа и проверенный вкус, хоть и отметил слишком явную зависимость начинающего поэта от Иннокентия Анненского и Анны Ахматовой. Многое в восприятии поэта Адамовича изменилось с началом Первой мировой войны и тяжелыми боями на Германском фронте. Когда Георгий спросил брата Бориса, командира лейб-гвардии Кексгольмского полка, приехавшего с фронта в 1916 году, чем, по его мнению, кончится война, тот под впечатлением от солдатских настроений ответил: «Кончится тем, что всех нас будут вешать». В 1917 году Георгий Адамович вошел в цех поэтов, вскоре став и одним из его руководителей. Позже, в 1918, он стал участником и одним из руководителей сначала второго, а затем и третьего цеха поэтов. Произведения автора печатались в таких изданиях, как «Альманах «Зеленый цветок», журналах «Аполлон», «Северные записки», «Новом журнале для всех» и некоторых других. Пожалуй, уже приспело пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Любил, помню». Я не тебя любил, но солнце, свет, но треск цикад, но голубое море. Я то любил, чего и следу нет в тебе. Я на немыслимом просторе любил я солнечную благодать, любил, что знаешь ты об этом, что можешь рассказать ветрам, просторам, молниям, кометам. Да, у меня кружилась голова от неба, от любви, от этой рощи оливковой. Ну да, слова, ну да, литература, надо проще. Был сад во тьме, был ветерок с высот, 2-3 звезды, что ж непростого в этом? Был голос вдалеке, нет, только он, кто знал мне одному ответом. И даже ночь с Чайковским заодно в своем безмолвии предвечном пела о том, что все обречено, о том, что нет ни для чего предела. Нет, только тот, пойми, я не могу ясней сказать, последним снам не вторя. Я отплываю, я на берегу иного неземного моря. Я не тебя любил, но если там, где все кончается, все возникает, ты к новым мукам, новым небесам покорно, медленно, нет, не бывает. Но если все-таки не будет ложь от одного к другому воплощению, ты предо мной когда-либо пройдешь неузнаваемой, ужасной тенью. Из глубины веков я вскрикну «Да!» через миллионы лет, но как сегодня, как солнце вечности, он навсегда всей жизнью и всей смертью помню. Стихотворение «Стихам своим я знаю цену». Стихам своим я знаю цену, мне жаль их только и всего, но ощущаю, как измену иных поэзий торжество. Сквозь умоления, повторения, без красок и почти без слов, одно единое видение, как месяц из-за облаков, то промелькнет, то исчезает, то затуманится слегка и тихим светом озаряет и непреложно примиряет с беспомощностью языка. Стихотворение наперекор. Наперекор бессмысленным законам, наперекор неправедной судьбе. Передаю навек я всем влюбленным мое воспоминание о тебе. Оно, как ветер, прошумит над ними, оно протянет между ними нить, и никому неведомое имя воскреснет в нем и будет вечно жить. О, ангел мой, холодную заботу, сочувствие без страсти и огня, как бы по ростовщическому счету, бессмертием оплачиваю я. Стихотворение «И о любви беседовали с ней». Один сказал: «Нам этой жизни мало». Другой сказал: «Недостижима цель». А женщина привычно и устала, не слушая, качала колыбель. Истертые веревки так скрипели, так умолкали каждый раз нежней, как будто ангелы ей с неба пели и о любви беседовали с ней. После Октябрьской революции Георгий Адамович переводил для издательства «Всемирная литература» таких зарубежных поэтов и писателей, как Шарль Бодлер, Франсуа Мари Аруэ, более известный как Вольтер, Хосе Мария Эредия, Томас Мур и Джордж Байрон. В 1922 году вышел второй сборник стихотворений Адамовича «Чистилище. Стихи. Книга вторая». Он был выполнен в форме лирического дневника и открывался посвящением расстрелянному в 1921 году поэту Николаю Гумилеву, которого автор считал своим наставником. Многие стихотворения в сборнике были построены как парафраз известных фольклорных и литературных произведений, таких как «Слово о полку Игореве», «Плач Гудрун», «Роман о Тристане и Изольде» и других. В 1923 году Георгий Адамович эмигрировал сначала в Берлин, а затем жил во Франции. Он регулярно выступал с критическими статьями и эссе, печатался в журнале «Звено», в газете «Последние новости», где вел еженедельное книжное обозрение. Адамович, постепенно получивший репутацию первого критика эмиграции, считался одним из ведущих авторов журнала «Числа» и редактировал журнал «Встречи». Живя в эмиграции, Георгий Викторович стихов писал мало, но именно он считается основателем группы, известной как «Поэты парижской ноты», для творчества которой были характерны предельно искренние выражения своей душевной боли, демонстрация правды без прикрас. Искание правды становится пафосом поэзии Адамовича эмигрантского периода. Его путь русский мыслитель Георгий Петрович Федотов назвал аскетическим странничеством. Стихотворение «Девятый век у Северской земли». Девятый век у Северской земли, стоит печаль о мире и свободе, и лебеди не плещут, и вдали княгиня безутешная не бродит. О Днепр, о солнце, кто вас позовет по вечеру кукушкою печальной? Теперь, когда голубоватый лед все затянул, и рог не слышен дальний, и только ветер над зубцами стен взметает снег и стонет на просторе, как будто Игорь вспоминает плен у синего разбойничьего моря. Стихотворение «Никогда». Да-да, я презираю нервы, истерику, упреки, все. Наш мир широкий, щедрый, верный, как небеса, как бытие. Я презираю слезы, слышишь? Бесчувственный я, так и знай. Скажи, что хочешь, тише, тише, нет, имени не называй. Не называй его, а впрочем, все только выдохлось за столько лет. Воспоминания — клочья, клочья. Надежды — их и вовсе нет. Не бойся, я сильней другого. Что хочешь, говори, да-да. Но только нет, не это слово, немыслимое никогда. Стихотворение «Нет, ты не говори». Нет, ты не говори, поэзия – мечта, где мысль ленивая игрой перевита, и где пленяет нас и дышит легкий гений быстротекущих слов и нежных утешений. Нет, долго думай ты, и долго ты живи. Плачь и земную грусть, и отблески любви, дни хмурые утра, тяжелое похмелье. Все в сердце береги, как медленное зелье, и, может, к старости тебе настанет срок 5-6 произнести, как бы случайных строк, чтобы их в полубреду потом твердил влюбленный, растерянно шептал на казнь приговоренный, и чтобы музыкой глухой они прошли по странам и морям тоскующей земли. Стихотворение есть, несомненно, странные слова. Есть, несомненно, странные слова. Не измышление это и не бредни. Мне делается холодно, едва услышу слово «я» последний. Последний час, какой огромный сад, последний вечер. О, какое пламя! Как тополя зловеще шелестят прозрачно-черными ветвями. В начале 1939 года в Париже выходит третий сборник стихов Георгия Адамовича «На Западе», свидетельствующий об изменении творческой манеры художника. Поэтика его по-прежнему цитатна, однако развитие этого принципа идет по линии философского углубления. С началом Второй мировой войны в сентябре 1939 года поэт записался добровольцем во французскую армию. После разгрома Франции был интернирован. По окончании войны Адамович сотрудничает в газете «Новое русское слово». Сочувственное отношение к Советской России приводит его к разладу с определенными кругами эмиграции. Стихотворение «О, сердце разрывается на части». О, сердце разрывается на части от нежности. О, да, я жизнь любил, не меряя, не утоляя страсти, но к 30 годам нет больше сил. И, наклонясь с усмешкой над поэтом, ему хирург неведомый тогда разрежет грудь усталую ланцетом и вместо сердца даст осколок льда. Стихотворение «Вот все, что помню». Вот все, что помню. Мосты, камни, улыбка наглая у фонаря. А здесь забитые кем-то ставни, дожди, безмолвие и заря. Брожу, что будет со мной, не знаю, но мысли только одни. Кукушка грустно на ветке качаясь, считает гостю редкому дни. И дни бесчетны, 15, 40, иль бесконечность, все равно. Не птице серой понять, как скоро ветхий корабль идет на дно. Стихотворение памяти Марины Цветаевой. Поговорить бы хоть теперь, Марина, при жизни не пришлось, теперь вас нет. Но слышится мне голос лебединый, как вестник торжества и вестник бед. При жизни не пришлось, не я виною. Литература, приглашение в ад. Куда я радостно входил, не скрою, откуда никому путей назад. Не я виной, как много в мире боли, но ведь и вас я не виню ни в чем. Все по случайности, все по неволе. Как чудно жить, как плохо мы живем. Стихотворение «Если дни мои милостью Бога». Если дни мои милостью Бога на земле могут быть продлены, мне пожить бы хотелось немного, хоть бы только до этой весны. Я хочу написать завещание, срок исполнился, все свершено. Прах искусства, есть только страдания, и дается в награду оно. От всего отрекаюсь, ни звука, о другом не скажу я вовек. Все постыло, все мерзость и скука. Нищ и темен душой человек. И когда бы не это сияние, как могли б не сойти мы с ума, брат мой, друг мой, не бойся страдания, как боялся всю жизнь его я. В 1967 году в Нью-Йорке выходит последний прижизненный сборник Георгия Адамовича «Единство. Стихи разных лет», в котором поэт в своей лирике, как это было зачастую и ранее, обращается к вечным темам бытия. Жизнь, любовь, смерть, одиночество, изгнанничество. Тогда же появилась итоговая книга его критических статей «Комментарии». Этим термином автор определил свою литературную эссеистику, регулярно печатавшуюся с середины 1920-х годов. Первоначально в парижском журнале «Звено», а с 1928 года в газете «Последние новости». Георгий Викторович Адамович оставил также ряд мемуарных заметок и устных воспоминаний, записанных Юрием Иваском. Стихотворение на чужую тему. Так бывает, ни сна, ни забвения. Тени близкие бродят во мгле. Спорь, не спорь, никакого сомнения, смерть и время царят на земле. Смерть и время. Добавим страдания. Ну а к утру, без повода вдруг, счастьем горестным существование, тихо светится что-то вокруг. Стихотворение ни музыки, ни мысли. Ни музыки, ни мысли, ничего. Тебе давно чистописанье мало, тебе давно игрой унылой стало, что для других и путь, и торжество. Но навсегда вплелся в напев твой сонный, ты знаешь сам, вошел в слова твои, Бог весть откуда голос приглушенный. Быть может, смерти, может быть, любви. Георгий Адамович, характеризовавшийся как литератор, чрезвычайно требовательный к себе, за всю свою жизнь опубликовал менее 140 стихотворений. Произведения Георгия Викторовича Адамовича долгое время не издавались на родине, но все же, благодаря трудам и стараниям российского историка литературы, архивиста, библиографа, специалиста по русскому зарубежью Олега Анатольевича Коростелева, в Санкт-Петербурге были изданы две книги трудов Адамовича. В 1999-м «Собрание сочинений. Стихи, проза, переводы». И в 2005 году «Полное собрание стихотворений Георгия Викторовича Адамовича». Автором вступительных слов, примечаний и составителем всех книг стал Олег Коростелев. Первая часть стихотворения «Пять восьмистиший». Ночь. В первый раз сказал же кто-то «Ночь». Ночь, камень, снег, как первобытный гений. Тебе последуешь, это уж не в мочь, ты раб картинности и украшений. Найти слова, которых в мире нет, быть безразличным к образу и краске, чтоб вспыхнул белый, безначальный свет, а не фонарик на грошовом масле. Явный мир поэт Георгий Викторович Адамович покинул на 80-м году жизни. Он умер 21 февраля 1972 года. Тело поэта похоронено на русском кладбище французского города Ницца. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Георгия Викторовича Адамовича прозвучит стихотворение «Нам в юности докучно постоянство». Нам в юности докучно постоянство, и человек, не ведая забот, за быстрый взгляд и легкое убранство любовь свою со смехом отдает. Так на заре веселой дружбы с музой неверных рифм не избегает слух, и безрассудно мы зовем обузой поэзии ее бессмертный дух. Но сердцу зрелому, родной и нежный, опять сияет образ дней живых, и точный рифмы отзвук неизбежный как бы навеки замыкает стих. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!